Владимир Андреев. Годы жизни. 1878-1940. Владимир Владимирович Андреев родился 6 октября 1878 года в Петербургской губернии. После окончания Петровского Воронежского кадетского корпуса поступил в Павловское военное училище, из которого в августе 98-го был выпущен подпоручиком в 124-й пехотный резервный Варшавский полк. В том же году Владимир Андреев был прикомандирован к лейб-гвардии Волынскому полку, расквартированному в Варшаве. Обычный на первый взгляд молодой субалтерн, младший офицер роты, Андреев быстро обратил на себя внимание сначала сослуживцев, а затем и начальство одной особенностью. Он чрезвычайно ловко владел в учебном бою холодным оружием. Со временем стало понятно, что это не просто грамотное обращение с шашкой, а настоящий дар. 30 апреля 1901 года Владимир получил второй приз за бой на саблях на турнире в Варшаве, а 2 года спустя улучшил свое достижение и взял главный приз. 30 мая 1904 года поручик Андреев был назначен офицером-распорядителем Варшавского военного фехтовально-гимнастического зала. В свободное от службы время он не уставал совершенствовать искусство боя, разрабатывал новые и новые приемы. В марте 1907 Андреев был приглашен на международный военный фехтовальный турнир в Нидерланды. Из 12 возможных мест в Гааге он занял 5-е. В мае того же года в Варшаве Владимир Владимирович был удостоен первого приза за бой на рапирах, а в июне 1908 получил высшую награду для офицера-фехтовальщика — первый императорский приз за бой на саблях. Стало понятно, что русская армия приобрела золотой клинок — фехтовальщика номер 1. После 3-месячной стажировки в Римской центральной фехтовальной школе Владимир Андреев подошел к пику своей спортивной карьеры. Он был включен в состав российской делегации на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме. По итогам игр шведский олимпийский комитет наградил капитана лейб-гвардии Волынского полка Андреева специальным дипломом за яркие сабельные бои, особо отметив вдохновенную с выдумкой технику русского офицера. Фактически именно Андреев стал отцом спортивного фехтования в России. Успешным оказался для него и 1913 год. В августе Андреев участвовал в первой Всероссийской олимпиаде, проходившей в Киеве. Отличился он и в стрельбе из винтовки, выиграв состязательную стрельбу среди офицеров Варшавского гвардейского отряда. А первый императорский приз за бой на рапирах был для него уже привычным. Соперников в искусстве фехтования для Андреева в России по-прежнему не было, а разработанные им приемы уже входили в курс обучения в военных училищах. Блестящую спортивную карьеру Андреева оборвала Первая мировая война. На фронт капитан Андреев ушел в первый же день войны и не выходил из боев до осени 1917 года. За доблесть мужественный офицер был удостоен ордена святого Станислава 2-й степени с мечами. А потом началась новая война, гражданская. В ней золотой клинок России участвовал на стороне белых, перенес тяготы знаменитого первого кубанского ледяного похода, за что был удостоен одной из самых почетных наград белого движения, учрежденного в сентябре 1918 года знака за ледяной поход. Закончил войну в чине полковника. И, как и множество соотечественников, отправился в изгнание, которое многим тогда казалось временным. С 1920 года Андреев обосновался в Болгарии. Хотя в Великой войне эта страна участвовала на стороне противников России, к русским здесь традиционно относились очень тепло. Болгарское правительство многое делало для того, чтобы эмигранты не чувствовали себя ущемленными в правах. Дар золотого клинка России не остался невостребованным. он быстро получил место штатного фехтмейстера в Софийском военном училище. Эмигрантские годы стали для офицера-спортсмена активными и плодотворными. Он искренне стремился принести пользу Болгарии и ее армии. В 25-м в Софии вышло первое болгарское руководство по фехтованию, написанное Андреевым. В следующем году им был создан болгарский фехтовальный клуб и болгарский спортивный союз фехтовальщиков. Андреев неизменно был тренером болгарской национальной сборной по фехтованию, которая показывала высокие результаты на олимпиадах 20-х годов, а ученик русского мастера Василев стал чемпионом мира по мужской шпаге. Годы старости Владимир Владимирович провел в приюте Красного Креста при храме памятники на Шипке. Этот приют был организован для увечных и престарелых воинов. Там он и умер 16 апреля 40-го года, еще совсем не старым. Шел ему 62-й год. Ныне кладбище при Шипкинском приюте совершенно заброшено, и могила Золотого Клинка России, одного из первых русских олимпийцев, затерялась в болгарском горном лесу.